Медленно выходили переполненные людьми корабли на внешний рейд Севастопольской бухты. Палубы, проходы, мостики буквально были забиты людьми. Ожидали сигнала к общему отплытию. Сыпал мелкий осенний дождь, и тишина стояла прямо неестественная. Далеко за бульварами, где была мельница Родо Канаки, горели военные склады, и красные нервные блики пожара освещали стены лазаревских казарм на корабельной стороне. Сразу после приказа к общему отходу со всех кораблей послышались звуки церковных песнопений, служили напутственный последний молебен. И вот в непогожем мраке зазвучало «Спаси, Господи, люди Твоя», и как облако сомкнулось над кораблями. Ночью заработали машины, Посейдон побрел в море, покачиваясь, временами теряя равновесие от тяжелого людского груза на палубах и от недостаточно загруженных трюмов, давая крен то на правый, то на левый борт. Потом как-то стало посвободнее, словно движение утрясло население корабля. Морская болезнь вступила в полную силу, и кругом начались стоны и рвота. Публика стала устраиваться на ночлег, отвоевывая себе место в кубриках, в закутках, где попало. Менее активные так и сидели, зябли под брезентами прямо на железной палубе, а то и без всякого прикрытия от дождя и леденящего ветра. Чтобы попасть в уборную, надо было отстоять очередь больше 2 часов. Чтобы выбраться из трюма по своим неотложным нуждам, требовалось затратить час, как утверждали те, кому это удавалось. 2 часа спустя после отхода от коменданта выдали по кружке солоноватой воды и по горсти муки. Самого его рвали на части, потому что в трюме кто-то умер, и никто там не нашелся подать помощь. На военном корабле Авенир Петрович был впервые. Свое пребывание освещать ему было нечем, и он не вставал, опасаясь свалиться в люк или разбить голову о какую-нибудь железяку рангоута. К тому же надо было постоянно переступать через чьи-то ноги, покрывавшие всю палубу, к чему у него не было охоты, а нужды тоже пока не было, и до света он решил терпеть и не двигаться с места. Понемногу глаза его пообвыкли в темноте. Теперь он увидал кое-где синее пламя, как на примусах и на горячих трубах уже пекут лепешки из выданной муки. С удивлением различил, что было непостижимо, группу каких-то кадет. А что они делали, можно было понять и без света по бульканью жидкости. Вероятно, и они видели его, различали во мраке белки его глаз и протянули ему бутылку. Он сначала поежился при мысли, как ему, приват-доценту, и члену, и гласному городской думы выпить из горлышка черт знает чего, но тут же устыдился сам себя, решительно приподнялся, протянул руку и обхватил бутылку ладонью. Причем владелец отпустил ее только тогда, когда убедился, что Авенир Петрович держит ее надежно. И действительно приложился к мокрому горлышку и сделал 2 приличных глотка. «Белый мускат Массандра, урожай 1913-го», — определил он на вкус. И подлинно, что за счастливый год это был! Один из самых светлых в его жизни. И когда потекли в памяти картины прошлого, внезапно все в этой темноте пришло в движение. «Ради Бога, есть здесь доктор!» — выкрикнул из мрака какой-то дрожащий, срывающийся женский голос. Авенир Петрович повторил вопрос 2 или 3 раза, но ответа не было. Тогда в толпе кадет произошло движение. «Смотри там, Кирюха!» — со смехом крикнули кадету из группы его товарищей. И Авенир Петрович еще раз подивился легкости, с которой юность способна переносить невзгоды. «Коменданта! Коменданта позовите!» — советовала откуда-то из-за голов дама, находившаяся далеко от места происшествия. Наконец, в руке у кого-то появился переносной фонарь, и свет его заметался по палубе, выхватывая из мрака суровые сумрачные лица. все так простыли, что сидели, будто окаменев, и выглядывали из себя неподвижными, безучастными глазами. И только дальняя дама, неизвестно у кого, требовала коменданта. «Библейские сцены», — подумал было Авенир Петрович, и тут же устыдился своей глупой мысли. До тех пор, пока будут эти лица, которые бороздит морщинами коричневый свет, эти глаза, выглядывающие из-под капюшонов и башлыков, эти младенцы, прильнувшие к груди матери, все это и будет, и, собственно, есть библейские сцены. Коменданта достать было мудрено, и вместо него явился молоденький вахтенный офицер, за которым матрос нес ручной фонарь. «Дорожают тут», — пояснили ему, — «и нет никого помочь». Властный, низкий, недовольный голос какой-то женщины сказал из темноты с осуждением: «Нашли, господи, боже мой, где рожать, точно кошки!» «Хоть в каюту снести?» — неуверенно предложил кто-то из сидящих. «Да куда же нести?» — спокойно возразил кадет. «Нельзя нести, головка уже показалась». Авенир Петрович даже вздрогнул от этих слов, и в ту же секунду нечеловеческий рев рожающей женщины перевернул в нем все до основания. От ужаса происходящего Авениру Петровичу хотелось забиться под шлюпку, скрыться в еще более темной темноте, чем та, которая кружала его в ту минуту. Мужество покинуло его. Он предпочел бы оказаться в сражении, бороться со стихией, но такое простое естественное действие, развернувшееся в непосредственной от него близости и которому, вообще-то говоря, и сам он когда-то был обязан жизнью, привело его в состояние умопомрачения. Вахтенный офицер помочь ничем не мог, и его пособничество выражалось наличием переносного, прибывшего с ним фонаря, так что теперь фонарей было два. Он взял его у матроса, а того послал в кают-компанию за сестрой милосердия. Сила каждого очередного крика заставляла надеяться, что на этот-то раз страдание достигло своего предела. Но вот проходило время, и в недрах этой страждущей души ужас собирался с новыми силами и вырывался наружу, заглушая ветер с еще более страшным неистовством. И внимающие этим криком люди настороженно поглядывали друг на друга, как если бы до этих минут не подозревали в себе таких жутких глубин мрака. Авенир Петрович пытался понять, что именно делает кадет, но кадет просто стоял над дрожащей женщиной и молча смотрел ей между ног, и смотреть на женщину Авениру Петровичу долго приходилось через широко расставленные ноги кадета в нарядных яловых сапогах. Звериные крики роженицы вынимали из него душу. И вместе с тем какое-то жадное любопытство заставляло его прислушаться к ним, следя за всеми оттенками, переливами голоса, и вглядываться в это светлое пятно на палубе, где белели ее раскинутые ноги, а из ведра с теплой водой поднимался пар и тут же срезался, уносился ветром, дувшим как будто отовсюду. Фонарь, бывший в руках у вахтенного, светил точно на голый затылок в кровавой слизи, и Авенир Петрович был поражен после этого, как быстро выскользнуло все тело.